Запоздало я подумал, что Илариона надо слушаться. Мужик жизнь прожил и все такое. Это в лицее, прогрессивном учреждении, где простолюдинам и дворянам приходилось общаться друг с другом по воле случая, все происходило без особых эксцессов. Притом всякие князья старались держаться подальше от сыновей кузнецов и кровельщиков. А то еще чего доброго испачкают их своей дремучестью и необразованностью. Мои футболисты, которых, кстати, в гостях было четверо, Фима, Вадя, Никитка и Федор, с ним я больше всего общался о Рабеле, глядя на Елизавету Павловну. Да еще Горчаков задрал нос, представитель голубых кровей, мать его. Не спасал и заваленный едой стол. Жрал как не в себя, разве что Протопопов. Мои дворяне едва притронулись к пище, чтобы не показаться голодными, а футболисты жутко рабели перед таким изобилием и тоже не ели. Чтобы аристократы не поняли, что они голодные. Ну и дураки, чего тут скажешь. Шутка ли, Илларион на ужин потратил 30 рублей. «Ладно, раз такая веселуха, давайте в игру сыграем», — предложил я. «Давно пора», — оживился Фима. «Что? Стукалку распишем?» «Ваш благородие, я в карты не буду», — маменьке обещал, — встревожился Никитка. «Карты — верный путь на каторгу». «Помню, помню. Тебе нельзя на каторгу. Ни в какие карты мы играть не будем, но предупреждаю в последний раз. Кто еще раз, раз ваш благородица, тому фофан». «Тогда во что?» — отозвался Горчаков. «В рифмы? Или в фанты?» — флегматично спросила Лиза. «А? А еще в города предложите. Вот вы душные, конечно. Начнем с крокодила, а там посмотрим». Вообще, я рассчитывал в этом мире быть королем безалкогольных вечеринок. Ну а что? За моими плечами вся индустрия игр, как настольных, так и салонных. Именно так здесь принято было говорить. Вот только что-то пошло не по плану. Мои футболисты слишком превратно поняли правила. Они решили, что надо придумывать такие слова, чтобы дворяне ничего не угадывали. И понеслась. Бабайка, босовики, тарасун. Первое было барочным рулем для управления плотом, второе — обувью без голенищ, а третье — вторично перегнанная молочная водка. Это футболисты уже после рассказали. Но и дворяне в долгу не остались. В редкие моменты перехвата хода они требовали показывать циркуль, джезву, полонез или этикет. Поэтому спустя минут 10 я решил поиграть в мафию. И что-нибудь изменилось? Конечно, нет. Во-первых, название сразу заменили на застенец. Потом долго извинялись передо мной, мол, Николай, мы не в этом смысле. И, ваш благородие, это шутка. Но ночью у них решительно приходили застенцы и делали свое грязное дело. То есть убивали мирных и несчастных имперцев. Тьфу ты, жертвы пропаганды. И само собой у футболистов первыми умирали дворяне. У дворян футболисты. Протопопов, кстати, после недолгих колебаний присоединился к Елизавете Павловне под осуждающие взгляды простолюдинов. Когда мнения расходились, начинались бурные переговоры. Такие, что город мог просыпаться. Появилось даже желание все бросить. Мол, пропасть между слоями общества можно залить лишь алкоголем, чего мне делать категорически не хотелось. Но неожиданно зашла третья игра. «Угадай, кто я?» Та самая, где листки с именами клеили на лоб. Вот тут мои гости внезапно забыли про сословие и вместе смеялись над попытками Фимы отгадать главноуправляющего государственным здравоохранением Зубко по прозвищу Десна, почему-то известного всем булочника Яна с набережной реки Смоленки, бывшего руководителя третьего отделения Зубарева и прочее, прочее. Я сидел и кивал, будто что-то понимал в этих непонятных персонах. С другой стороны, не пыхтят от злости, уже хорошо. Конечно, мировая революция и всеобщее равенство в мои планы не входили, но мне почему-то очень хотелось, чтобы эти разные мальчишки и девчонка немного сблизились. Ну и можно сказать, что это почти получилось. Когда вечер подошел к концу, то прощались все, если не друзьями, то добрыми знакомыми. «Спасибо, ваш благор... Коля, спасибо». «Всего хорошего», — расшаркивались футболисты. Когда они ушли, засобирались и мои лицеисты. Разве что Протопопов в спешке наворачивал то, что не успел съесть, смешно привстав со стула, но до сих пор склоняясь над столом. «Подождите немного, у меня есть разговор». Вы же не думаете, что мы тут просто собрались поесть и весело провести досуг? Разве нет? Почему-то с испугом спросил Горчаков. Он все время прикидывал самые плохие варианты. Есть одно дело. Вот только собираться в открытую как-то слишком палевно. В смысле, заметно. А так, жандармы в курсе, что мне перепало немного денег. И что обычно делают дворяне в таких случаях? Кутят, согласился Протопопов. В один кабак, потом в другой. Пока все деньги не спустят на шампанское и девиц, а после еще должны останутся. Ну вот, кивнул я. Пусть думают, что я встал на этот скользкий путь. Но теперь к делу. Давайте поговорим о магии. Не все же нам практиковаться, уроки прогуливая. Лиза, как твои успехи в работе с даром? Разговор с будочником никак не шел из головы. По поводу учиться и учить. Может, и вправду мне удастся подтолкнуть новых друзей к пробуждению и использованию силы. Да никак, ответил вместо нее Протопопов с набитым ртом. Мы на дню раз 10 Елизавету Павловну занудой называем, а толку чуть. При личном обществе, которым данное собрание является, говорить, не проживав пищу, считается дурным тоном, холодно заметила Дмитриева. Но ведь он прав, пожал плечами Горчаков. Особых успехов не замечено, да и не особых тоже. Хорошо, Лиза. А теперь вспомни, что ты чувствовала, когда впервые проявился дар. Я понимаю, это может быть очень личным. «Подумаешь», — вздернула красивой головкой Дмитриева, «то дела давно минувших дней. Что чувствовала? Горечь, негодование, обиду. Все это как-то вместе сошлось, если честно». «Там, в лицее, было что-то похожее?» «Наверное», — неуверенно сказала та. «Тебе надо найти свою точку входа», — ответил я. «То, что запустит дар». «Вы были правы. Обидное слово не сможет каждый раз выступать катализатором. В смысле, толчком к применению силы. Это все находится на более глубинном уровне. Я свою точку входа нашел. Смотрите, форма компаса была сложной, но само заклинание не требовало больших затрат по силе. Скорее, предельную внимательность. И вот спустя нескольких долгих секунд надо мной появился нужный прибор. Лицей, сказал я. Необходимо было говорить про объект, который ты уже посещал. Все получилось. Стрелка повернулась в правильном направлении. Магический навигатор заработал. «Ничего себе», — с завистью сказал Горчаков. «Будочник?» — только и спросила Лиза. «Он самый». «И как ты себя чувствуешь?» «Нормально все», — отмахнулся я, понимая, о чем она. «Относительно. Разве что много колдовать сразу не могу. Выматываюсь. Но я не о том. Лиза, тебе нужно сосредоточиться на всех тех эмоциях, пережить их снова. Это и будет точкой входа». И после многочисленных тренировок проявление дара станет автоматическим. «Авто каким?» — не понял Протопопов. «Легким. Ну давай, попробуй». Дмитриева закрыла глаза, наморщила свой прекрасный лобик и... Ничего не произошло. Ну да, чего-то я в себя поверил. У будочника со мной не сразу получилось. Хотя он опытный маг, а я решил, что сейчас скажу пару напутственных слов и все, вуаля. Ничего страшного. «Надо пробовать, тренироваться», — сказал я, чуть улыбнувшись, успокаивая в первую очередь себя. «Оля, ты не обижайся, но чушь это все», — отозвался Протопопов. «Пережить эмоции. Я 1000 раз переживал, и что? Может, и не дано нам никогда дар проявить? Выветрился он давно тем единичным выплеском, и теперь мы недомы. Да зачем так далеко осетрину поставили?» Он, не задумываясь, протянул руку к блюду с рыбой, стоящему на другом конце стола. Оно взмыло в воздух и опустилось возле Макара. А мерзавец даже бровью не повел. Вцепился могучими пролетарскими пальцами в деликатес и стал его жадно поедать. Как в него влезает столько? «Протопопов?» — осторожно заметила Дмитриева. «Елизавета Павловна», — с трудом смыкая челюсти, ответил Макар. «Я наперед знаю, что вы скажете. Да, варвар, но я осетрину, может, никогда больше и не поем». «Да хрен с ней, с осетриной», — вмешался я. «Ты помнишь, где блюдо стояло?» «Вон там», — указал жирной рукой Протопопов, и только теперь до него дошла суть содеянного. «Это как, господа?» «Это что же?» «Да ничего особенного», — с толикой зависти ответила Лиза. «Просто дар, который давно должен был расплескаться, вдруг проснулся». «Я же это... маг?» Сам не верил собственному счастью Макар. «Теперь же все изменится». «Думаешь?» — усмехнулся я. Попробуй еще что-нибудь сделать». Протопопов напрягся, даже блестящие от жира губы сжал и пытался нарисовать в воздухе форму. Если честно, я не понял, чего именно. Магический почерк у него был жутко неразборчивый, как у наших современных врачей. Суть в том, что ничего не получилось. Впрочем, неудивительно. «Точка входа», — поднял я над головой палец. «Нужно анализировать и разбираться, что заставляет дар пробуждаться. Это все не просто так». Правда, дальше разговора в дело не пошло. Мы еще довольно долго беседовали, пытаясь хоть как-то анализировать полученную информацию. К примеру, Протопопов первый раз создал подобие щита, когда украл из кондитерской поддон с заварными пирожными. В ближайшей подворотне обожрался так, что сбежать не смог. Там его хозяин лавки и нашел. Попробовал ударить, да Макар выставил руку и создал щит. Примитивный, слабенький, но недому хватило. Тот сообщил, куда следует, а Протопопов потом еще месяц работал в кондитерской, возмещая ущерб. И сейчас выброс произошел случайно, когда Макар обожрался. Видимо, с едой связаны его эмоции. Вот только кто знает, какие. Страх остаться голодным или, наоборот, удовольствие от пищи. С Горчаковым мы уже выяснили. Он создал образ. Только что именно этому способствовало, тоже непонятно. Илья не помнил, испытывал ли вообще хоть какие-то эмоции. Просто немного замечтался, и все. В общем, можно было заключить, что я потерпел первое педагогическое фиаско. Вот как у будочника при всем его сумасшествии так легко все получалось? Вжух, и вытащил из меня самое пугающее своей безысходностью воспоминание детства. Ну, хотя бы посидели да накормили Протопопова осетриной. Судя по шороху под потолком, одно мое домашнее существо спало и видело, как бы быстрее все убрались подальше. Оставшиеся легли спать. В чем-то он был прав. Время уже позднее. Попрощавшись со всеми и пообещав завтра встретиться в лицее, хватит уже сочковать, а то чего доброго и действительно выгонят, я пошел умываться. Что интересно, я ощущал одновременно слабость, будто не выспался, и вместе с тем понимал, что это не из-за физического переутомления. Как бы быстро не восстанавливался дар Ирмера, что-то мешало ему плескаться внутри, подобно полноводной реке. Спасибо Пал Палычу за сравнение. А магия мне нужна, ой, как нужна. Хотя бы для того, чтобы поставить защитные заклинания на дом. В нынешнем состоянии это невозможно, они из меня все силы высосут. И что тогда? Засыпал я по старой традиции, долго и тяжело. Будто до сих пор чувствовал себя не на своем месте. И еще почему-то очень боялся, что стоит мне сомкнуть глаза, как появится будочник. Мой главный борец со сном и расшатыватель реальности. Но, как позже выяснилось, не главный. Я проснулся посреди ночи от чудовищного звука. Казалось, что кто-то сдал мои уши в аренду ударнику-металлисту, а теперь он их наконец-то вернул. Понадобилось несколько долгих секунд, чтобы понять, это тревога. А звук набата, заполнивший собой все вокруг, — погребальный звон. Дар откликнулся после недолгих колебаний, словно сканируя окружающую действительность, и подсказал. Кто-то применил заклинание в соседнем квартале. Какой-то не очень спокойный у меня район. То убить пытаются, то тревогу объявляют. Может, и не надо аренду продлевать, если так пойдет. Но теперь следовало действовать. Я быстро оделся, памятуя об одном из покушений, нацепил кортик, а после уже молниеносно спустился вниз. «Господин, куда вы?» — появился на пороге своей комнаты Иларион. Забавно, я спал в трусах по старой привычке. А слуга был облачен в странную шапочку и сорочку, больше всего напоминающую больничное платье. На Кудыкину гору. Да никуда. Просто решил, что если меня будут убивать, пусть лучше сделают это в лицейском мундире, чтобы потом все жалели и сокрушались, какого ученика потеряли. Наверное, это было нервное, но я болтал без умолку. Кто знает, может, чтобы заглушить противный колокольный звон. Но только стоило заткнуться, и треклятый волшебный набат замолчал вместе со мной. И не скажу, что стало легче. Тишина давила намного сильнее. А когда в дверь заколотили, я чуть не подпрыгнул на месте, одновременно положив ладонь на рукоять кортика. «Ваше благородие», — услышал я знакомый голос штабс-ротмистера. «Ваше благородие, откройте, пожалуйста». «Иларион», — повелительно указал я на дверь. Признаться, мне было жутко страшно, я бы отдал все, чтобы не подходить ко входу. Собственно, и не подошел. Для этого и существуют такие бравые парни, как мой слуга. Где-то наверху, условно предвещая возможные ужасы, запищал Пал Палыч. Я хотел было уже отозвать Илариона обратно. Пусть долбится, сколько влезет, может, мы спим. Но мой мужественный Илька, не так давно раненый, залатанный, без страха и упрека, уже повернул ручку. Я бы не удивился, окажись снаружи какое-то чудище. Но к моему облегчению там действительно был штабс-ротмистр вместе со своими подопечными. Увидев меня, он глубоко вздохнул. «Хорошо, что вы одеты. Сейчас прибудет летучий отряд. Надобно отвезти вас подальше, в безопасное место». «А что случилось?» «Нет, я бы и сам мог посмотреть тем глазом. Однако на это требовалось время и порядочное количество магических сил. Помнится, когда я применил его в последний раз, меня можно было в штабель укладывать». «Разлом», — негромко проговорил штаб-ротмистр бледными губами. «Твари беснуются на соседней улице. Бестии среднего порядка. Никифор видел». Махнул он на одного из жандармов, а тот кивнул. Ему вторили крики. Такие громкие, что, казалось, они раздаются в 10 шагах от нас. Я чувствовал запах смерти в воздухе. Ночь окрасилась в ее багровые тона. А еще пахло страхом и безысходностью. И несло этой мерзостью от жандармов. «Там убивают людей», — с трудом смог произнести я. Однако звук собственного голоса неожиданно придал сил. «Вы полицейские. Вы должны им помочь. У нас приказ оберегать вас, ваше благородие», — сквозь зубы проговорил штабс-ротмистр. Фонари светили так ярко, словно здесь сейчас должно было пройти фестивальное шествие. Скорее всего, сказывалось волнение магов. Но именно это обстоятельство позволило мне осмотреть все, включая лица жандармов. Было видно, что штабс-ротмистр и сам не в восторге от происходящего. И не будь меня, так сразу бросился. А вот куда? Он молодой, 30 нет. Только лицо — белое полотно, без намека на кровавую жилку. Бравый офицер жутко перепуган. И то, что не удрал, а остался здесь выполнять приказ, уже что-то значит. Совсем рядом раздался стук лошадиных копыт. Из-за угла показался одинокий всадник, но конь у него был необычный. Черный кьярд с лоснящимися боками, горящими углями вместо глаз, распахнутой пастью с высунутым языком, походившим на коварного прислужника у врат ада. Я не сразу заметил, что кьярд не скачет по мостовой, а месит крепкими ногами в воздух. Ну да, волшебное создание, которому и законы физики нипочем. Под стать своему животному на кьярде сидел здоровенный дюжий молодец, напоминающий фигурку из Майнкрафта. Квадратное лицо и огромные квадратные плечи. Прошло не больше секунды. Всадник уже оказался возле меня, смерив суровым взглядом сверху вниз, а после сказал всего 3 слова. «Граф, нужно уходить». Наверное, впервые стало обидно, что ко мне обратились без вашего благородия, потому что все это прозвучало как-то неуважительно, что ли. Нет, я не крестный отец из мемов, но почему-то привык, что с моим мнением считаются. «А они?» — указал я на жандармов, у которых от страха зуб на зуб не попадал. «Граф, сначала вы, потом все остальные». Наверное, это могло бы быть началом затяжного и весьма ненужного спора. Могло бы быть, но не стало. Массивная тень неожиданно упала с крыши соседнего дома, погребя под собой и волшебную лошадь, и всадника. Я первый раз слышал, как ржет кьярд. И этот звук мне не понравился. Словно тысячами маленьких коготков провели по стеклу, наложив на это змеиное шипение и львиный рык. Но еще больше мне не понравилось, когда массивная тень поднялась на 4 лапы и развернулась ко мне своей мордой с белыми глазами без намека на зрачки. «Ну здравствуй, материальное создание разлома среднего порядка».